Это тоже дело рук Кьюпи?» Тон, которым была произнесена эта фраза, имел какую-то многозначительность. «Почему вы так думаете?» — спросил Джимми. «Да не знаю. Только на Флит-стрит были разговоры в это время, и все они вертелись вокруг Миллера». Примечание. Флит-стрит — улица журналистов и репортеров, на которой в Лондоне помещаются все редакции газет. Гадкие слухи вроде тех, что репортеры передают друг другу и которые всегда имеют основание. Джимми не был подготовлен к обсуждению этого вопроса и поспешил покинуть издателя, унося с собой сообщение Кьюпи. Почему этот таинственный человек уведомил прессу? Чего он надеялся добиться таким путем? Каким целям служило это письмо? Кьюпи не был из тех преступников, которые не задумываются над побочными обстоятельствами, лишь бы их цель была достигнута. Он не предпринимал ничего, что не имело бы специального значения и особой цены лично для него. Билл Диккер, постоянный оплот Джимми в таких затруднительных случаях, спросил: «Что вы скажете о почерке, Сеппинг?» Джимми мысленно давно уже пришел к заключению о характере писавшего письмо. «Средних лет», — сказал он, — «есть известное дрожание, повторяющееся в каждом письме. Почерк человека, не привыкшего писать часто и много». «В то же время стиль безукоризненный», — заметил Диккер. «Письмо построено так же, как и все другие письма Кьюпи». Джимми около часа просидел в своей комнате в Скотленд-Ярде, стараясь разобраться в странных событиях последних дней. Вдруг в дверь постучали, и в комнату вошел клерк с письмом в руках. «Принесено частным лицом, сэр», — сказал он. Письмо было от Доры и гласило: «Дорогой Джимми, могу я увидеть вас сегодня вечером? Отца не будет дома, и я хотела бы спокойно и беспрепятственно поговорить о Рексе. Если ваши дела позволяют вам отлучиться на часок, приходите». Джимми опустил письмо на стол со вздохом. «Бедная Дора. Возможно ли, что она, а не Рекс Уолтон, была объектом коварства Кьюпи?» И вспомнил другую, дорогую Рексу девушку, которую неизвестный злодей довел до самоубийства. Он все еще не мог отделаться от этой мысли, когда в комнату вошел Диккер, свирепо посасывавший свою трубку. «Я сегодня занят обыском в 973 номере на Джемон-стрит», — сказал он. «Там устроен притон азартных игр, и я уверен, что он скрывается за меблированными комнатами. Кези, хозяин комнат, кажется, содержит притон». Джимми прислушивался с удивлением. «Я никогда не слышал об этом учреждении. Его нет в наших списках». «Нет», — подтвердил Диккер, — «они подкупили местную полицию. И я боюсь, что поэтому мы о нем не слышали. Хотите присоединиться?» Джимми покачал головой. «Я не могу взять на себя новое дело», — серьезно сказал он, и Диккер с ним согласился. «Открыто слишком много игорных домов, и ответственность за это падает на районные отделения. Во всяком случае, кто-то или в Скотланд-Ярде, или в отделениях дает знать этим людям, когда готовится облава». Он присел на угол стола и затянулся трубкой, грозно нахмурившись. «А за игорным домом скрывается Кьюпи», — неожиданно произнес он. «Почему?» — спросил пораженный Джимми. «Пройдите мысленно все преступления с участием Кьюпи», — сказал Билл Диккер. «Вы найдете в каждом одну нить, ведущую в игорный дом. Кроме случая с Уолтоном, конечно. Я около дюжины дел проследил из игорного дома. Или жертва сама посещала притон, или же человек, волей или неволей снабдивший Кьюпи необходимыми ему сведениями для шантажа, был игроком и сообщником людей, содержащих игорные дома.